над головою синь прячется в облаках краской листвы осин. Вспыхнула грусть река, осень вдруг пришла грибным дождем. А я вернулся в край, где был рожден. Здесь, как и прежде, взгляд ласкает синяя гладь озер. И потихоньку вечер тает, ярче светит костер. Мой городок сибирский милый, ибо не вдоль реки. Помню я берегу разлива, здесь мои земляки. Грезится дивный рай, от суеты вдали. В облаках.